Глава 37. «С чего бы это?» – удивленно спросила я, глядя на Аман с подозрением. Мне не верилось, что одна из жен Халиля может со мной дружить. Хотя, с другой стороны, может, ведь они с Хаят дружат. «Просто не ищу себе врагов. Скажем так, я не хочу ругаться с тобой, Алиса. Так что выпьем чаю?» «Ладно», – пожала я плечами. Желудок скрутило от голода, и я жадно посмотрела на сладости. Мы с Аман присели, взяли по чашке. Чай был необычайно вкусным, как и сладости, от которых я была без ума. «Господин принял тебя вчера?» – тихо спросила Аман, опустив взгляд. Я облизнула губы, перестала жевать. «Да, если она не знает ни о чем, то и не надо, чтобы знала». «А меня прогнал?» Невесело усмехнулась. «Последний раз я с ним была, уже и не помню когда», молвила задумчиво. «Он совсем меня не любит». «А Хаят? Ее любит?» Это вырвалось само собой, хотя, конечно, я хотела бы знать ответ. «Нет, не любит. Он любил Анису. А теперь любит тебя». Я сглотнула. Будь проклята такая любовь. «А куда делась Аниса?» Осторожно спросила я. Я, разумеется, знала, что случилось с Анисой, но хотела услышать об этом поподробнее. «А ты не знаешь? Он ее убил, зарезал. Она его предала, переспала с его братом». Я сглотнула, и аппетит резко пропал. «Неужели и правда убил? Любимую женщину? Как? Как такое может быть?» «Это ужасно», — проговорила, глядя в свою опустевшую чашку. «Да, ужасно. Но наш повелитель не прощает измен. На то он и повелитель», — заключила Аман, а я нервно усмехнулась. «Да уж, повелитель. Убийца и насильник. Напомните мне кто-нибудь, почему я чувствую к нему...» Знать бы, что чувствую. После чаепития Аман ушла, а я открыла гардеробную, начала перебирать платье. Сегодня хотелось одеться красиво, так, чтобы он не устоял. Я не хочу быть убитой, а потому твердо решила добиться от него прощения. Если это правда, и он что-то чувствует ко мне, то не сможет оставаться равнодушным так долго. Он ведь ждет, пока я рожу. А я за это время добьюсь его внимания. Или же усыплю бдительность, а потом сбегу. Но скрываться с ребенком мне будет нелегко. Еще тяжелее будет убраться из его города. Мне понадобятся документы, которых у меня нет, и много денег. Я должна встать на уровень Хаят. Только ей позволено здесь все. Вот ради чего стоит бороться. Ради власти и возможностей. Надев красивое платье, я нанесла макияж, собрала длинные волосы в прическу, натянуто улыбнулась своему отражению. Вот с такой улыбкой я и пойду к нему вечером. И пусть только попробует снова уйти. Внезапно закружилась голова, и я пошатнулась. Схватилась за зеркало и осела на пол. Низ живота прострелила адской болью. Я схватилась за живот обеими руками и согнулась пополам. Закричала на весь дом, но меня, казалось, никто не слышит. Упав на пол, я уже не кричала, а лишь стонала от боли. Было ощущение, что из меня вытаскивают внутренности. Я не знаю, сколько пролежала в позе эмбриона, обнимая себя и сгорая в агонии. Может, 10 минут, может, час или два. Я была почти без сознания, когда в комнату постучали. Я что-то прохрипела и всхлипнула. Дверь открылась. «Госпожа!» Ахнув, ко мне бросилась Алия. Попыталась поднять меня с пола, но я снова закричала от боли, а потом отключилась. Пришла в себя в больничной палате. Вокруг что-то пищало, а я была вся обмотанная проводами. Глаза резала от яркого света. Его присутствие я ощутила кожей. Я не видела его, но знала, что он здесь. «Халиль!» – позвала тихо и сипло. Он приблизился ко мне, сел в стоящее рядом кресло. Молча, лишь мрачно глядя на меня. «Что? Что случилось? Почему я здесь?» «Ты потеряла ребенка», — сказал он, и я схватила ртом воздух. «Что?» «Его больше нет». «Но... почему?» Я была растеряна и подавлена. Несмотря на то, что я не хотела этого ребенка, гибели ему я не желала. Я начала привыкать к нему. И это больно. Услышать, что его больше нет, в разы больнее, чем я могла подумать. «Потому что ты не смогла или не захотела его сберечь? Что ты сделала с ним, Алиса? Как ты убила моего ребенка?» Он смотрел мне в глаза, ждал ответа, а я лишь шумно дышала ртом, пытаясь совладать с эмоциями. «Что ты такое говоришь?» – прошептала, чувствуя, как от слез начинает резать глаза. «Я все равно узнаю, что случилось. Лучше скажи сама». «Халиль, я не убивала нашего ребенка!» – сказала твердо, хоть для этого и понадобились все мои силы. «Что ж, я узнаю, как это произошло». Он встал на ноги, а я часто заморгала от бьющего по глазам света. «Приходи в себя, Алиса. Доктор сказал, что тебе ничего не угрожает. Как только тебя отпустят, ты отправишься назад, в пустыню».